Глава 23. Свидание. Д'Артаньян вернулся к себе домой почти бегом. И хотя было уже более 3 часов ночи, и ему пришлось проходить по самым глухим и опасным кварталам Парижа, с ним не произошло никаких несчастий. Известно, что пьяницам и влюбленным судьба всегда покровительствует. Дверь в его коридор оказалась полуотворенной. Он поднялся по лестнице и тихонько, как было заранее условлено между ним и его лакеем, стал стучаться в свою квартиру. Планше, вернувшийся из ратуши 2 часа тому назад и верный приказанию своего господина, велевшего ему дожидаться его возвращения, немедленно отпер ему дверь. «Приносил кто-нибудь мне письмо?» — с живостью спросил его Д'Артаньян. «Никто не приносил письма, сударь», — отвечал Планше. «Но какое-то письмо само явилось». «Что ты там мелешь, дурак?» «Я говорю сущую правду, сударь. Извольте выслушать. Ключ от вашей квартиры все время лежал у меня в кармане, и я его не вынимал ни разу до вашего прихода. А между тем, придя домой, я нашел в вашей спальне на ночном столике какое-то письмо». «Где же оно?» «Я его оставил на том же месте, где и нашел, сударь. Невиданно и неслыханно, чтобы письма сами являлись к людям. Если бы окно было отворено, или даже чуть-чуть притворено, я ничего не говорю. Но нет, все было крепко-накрепко заперто. Берегитесь, сударь, тут, наверное, дело нечисто». Не слушая его, молодой человек бросился к себе в спальню, отыскал письмо и дрожащими руками стал распечатывать конверт. Письмо было от госпожи Бонасье и заключало в себе следующие строки. «Вас хотят горячо поблагодарить и передать вам такую же благодарность от других. Будьте сегодня вечером в 10 часов в улице Сен-Клу, напротив павильона, на углу дома Дестре». Читая это письмо, Д'Артаньян чувствовал, как его сердце то билось, то замирало, и ему, как и всем влюбленным, было в одно и то же время и мучительно, и сладко это новое, еще неизведанное им чувство любви. Восторг опьянял его. Ведь это было первое полученное им любовное письмо, первое назначенное ему свидание. «Ну что ж, сударь», — сказал Планше, видевший, как его господин то краснел, то бледнел при чтении записки. «Ну что ж, разве я не прав, что тут дело неладно?» «Ты ошибаешься, Планше», — отвечал Д'Артаньян. «И в доказательство вот тебе ЭКЮ. Выпей за мое здоровье». «Благодарю вас, сударь, за деньги. Я постараюсь в точности исполнить ваше приказание. Но, тем не менее, я все-таки скажу, что письма, попадающие таким образом в запертые квартиры, падают с неба, мой друг. С неба падают». «В таком случае, сударь, вы довольны?» — спросил Планше. «Мой дорогой Планше, в настоящую минуту я счастливейший из смертных. И я могу воспользоваться вашим счастливым настроением, сударь, чтобы идти спать?» «Можешь». «Да будут над вами все благословения Всевышнего, сударь, но, тем не менее, это письмо...» И Планше с видом глубокого сомнения, качая головой, удалился в свою каморку. Ничто, даже щедрость Д'Артаньяна, не могла, по-видимому, разуверить его в существовании нечистой силы. Оставшись один, Д'Артаньян еще раз прочел, потом перечел свою записку, потом 20 раз перецеловал эти милые строки, написанные рукой его чудной любовницы, и, наконец, пошел спать, уснул, и ему снились золотые сны. В 7 часов утра он встал и позвал Планше. Тот явился к нему только по 2-му зову. На лице бедного малого еще виднелись следы вчерашнего беспокойства. Планше обратился к нему Д'Артаньян. «Я ухожу сегодня, может быть, даже на целый день, а потому до 7 часов вечера ты свободен. Но в 7 часов будь дома и приготовь нам 2 лошадей». «Ну вот», — сказал Планше, — «кажется, мы опять собираемся подставлять свою шкурку врагам». «Ты возьмешь свой мушкет и пистолеты». «Ну вот, разве я не прав?» — вскричал Планше. «Я был убежден, что это так. Проклятое письмо!» «Да успокойся же, дурак. Дело идет просто-напросто о приятной прогулке». «Знаю я. Вроде той, что была в последний раз, когда на нас градом сыпались пули и всюду были расставлены ловушки». «В конце концов, если вы боитесь, господин Планше», — перебил его Д'Артаньян, — «я пойду без вас. Мне гораздо приятнее путешествовать одному, чем иметь товарища-труса». «Барин меня обижает», — отвечал Планше. «Мне кажется, что он видел мою храбрость на деле». «Видел. Но я думал, что ты израсходовал ее всю в один раз. Барин увидит, что при случае у меня еще найдется. Только я прошу вас, сударь, если вы желаете, чтобы ее у меня надолго хватило, то не слишком злоупотребляйте ею». «В состоянии ли ты потратить небольшое количество твоей драгоценной храбрости сегодня вечером?» «Надеюсь». «Ну так я рассчитываю на тебя. В 7 часов вечера я буду готов. Только мне кажется, сударь, что у вас в гвардейских казармах стоят не 2 лошади, а всего 1». «Может быть, и в эту минуту там стоит только 1. Но сегодня вечером их будет там 4». «По-видимому, в прошлый раз мы ездили за ремонтом». «Именно», — отвечал Д'Артаньян, и, отдав Планше последнее приказание, он вышел из своей квартиры. У входных дверей стоял господин Бонасье. Д'Артаньян хотел было пройти мимо, не заговаривая с почтенным торговцем, но толстенький человечек с таким кротким и благодушным видом поклонился ему, что молодой жилец принужден был не только ответить ему на поклон, но и вступить с ним в разговор. Да и как в самом деле не иметь некоторой снисходительности к мужу, жена которого только что назначила вам свидание? Д'Артаньян подошел к нему с самым любезным видом. Разговор, естественно, коснулся недавнего ареста бедняги. Господин Бонасье, не знавший, что молодой человек слышал его разговор с незнакомцем Менго, рассказал своему постояльцу о преследовании господина де ла Фема, этого ужасного чудовища, которого он в продолжении всего своего рассказа не называл иначе, как кардинальским палачом, и затем долго распространялся о Бастилии, о железных запорах, калитках, отдушинах, решетках и всяких инструментах жестокой пытки. Д'Артаньян слушал с примерным вниманием, и когда собеседник его, наконец, кончил, он сказал: «И относительно госпожи Бонасье, узнали ли вы, кто ее похитил? Ведь я не забыл, что только благодаря этому ужасному случаю я обязан был счастьем познакомиться с вами». «О, — отвечал господин Бонасье, — к несчастью, я ничего не узнал. Моя жена клялась мне всеми святыми, что и она также ничего не знает». «Но вы сами-то, — продолжал господин Бонасье наидобродушнейшим тоном, — с вами-то что такое случилось за эти дни? Я не видел ни вас, ни ваших друзей, и, надо полагать, ни на парижских же мостовых запылили вы так ваши сапоги. Я видел, как Планше чистил их вчера». «Вы правы, мой дорогой господин Бонасье. Я и мои друзья совершили маленькое путешествие». «Далеко отсюда?» «О, боже мой, совсем нет, каких-нибудь 40 лье только. Мы ездили провожать господина Тоса на Форжеские воды, где мои друзья и остались покуда». «А вы вернулись, не так ли?» — спросил господин Бонасье, придавая своему лицу самое лукавое выражение. «И такого красавца, как вы, никакая любовница не отпустит надолго. Признайтесь, что здесь, в Париже, вас ждали с большим нетерпением». «Что же, вы правы», — смеясь, отвечал молодой человек. «Я и признаюсь вам тем охотнее, мой дорогой господин Бонасье, что вижу, что от вас ничего нельзя скрыть. Да, меня ждали, и ждали с большим нетерпением. Ручаюсь вам за это». Легкое облачко на минуту омрачило достойное чело толстенького человека, но оно было так мимолетно, что Д'Артаньян не заметил его. «И мы, конечно, будем вознаграждены за наше прилежание», — продолжал торговец с легкой дрожью в голосе. «О, кабы вы были таким добрым предвозвестником!» — вскричал со смехом Д'Артаньян. «Нет, я говорю это только для того», — отвечал Бонасье, — «чтобы знать, поздно ли вы вернетесь сегодня». «К чему этот вопрос, мой дорогой хозяин?» — спросил Д'Артаньян. «Разве вы рассчитываете ждать меня?» «Нет, но, видите ли, после моего ареста и случившегося у меня воровства я пугаюсь каждый раз, как отворяется моя дверь, в особенности ночью. Что поделаешь, я человек не военный». «Хорошо, в таком случае не пугайтесь, если я вернусь домой в 1, 2, даже 3 утра. Даже если я и совсем не вернусь, то и тогда не пугайтесь, пожалуйста». На этот раз Бонасье так побледнел, что даже и Д'Артаньян не мог не заметить этого. «Что с вами?» — спросил он. «Ничего», — отвечал Бонасье, «ничего. Со временем моего несчастья со мной стали делаться обмороки. Вот и сейчас я почувствовал какую-то нервную дрожь. Пожалуйста, не обращайте на меня никакого внимания. Вам ведь только и забота теперь, что о вашем счастье». «В таком случае у меня много забот, так как я очень счастлив». «Еще не совсем. Подождите, ведь вы сказали, что сегодня вечером...» «Ну так что же? Этот вечер, слава богу, настанет. Может быть, вы его ждете с таким же нетерпением, как и я? Может быть, сегодня вечером госпожа Бонасье навестит своего супруга?» «Госпожа Бонасье сегодня вечером не свободна», — важно отвечал ее муж. «Она занята в Лувре своей службой». «Тем хуже для вас, мой дорогой хозяин, тем хуже. Когда я счастлив, я хочу, чтобы и весь свет был счастлив, но, как видно, это не всегда бывает возможно». И молодой человек удалился, громко смеясь своей шутке, шутке, понятной, как он думал, только ему одному. «Желаю вам веселиться!» — крикнул ему вслед Бонасье со злой иронией в голосе. Но Д'Артаньян был уже слишком далеко, чтобы услышать его, да даже если бы он и услышал, то, будучи в таком розовом настроении, он, наверное, пропустил бы мимо ушей этот злой иронический тон своего хозяина. Он отправился прямо в отель господина де Тревилля. Его посещение накануне, если читатель помнит, было очень коротко, и он не успел почти ничего объяснить. Он нашел господина де Тревилля вне себя от радости. Король и королева были в высшей степени любезны с ним на балу. Правда, что кардинал зато был страшно угрюм. Он уехал с бала в 1:00 ночи под предлогом нездоровья. Что же касается до их величеств, то они возвратились в Лувр только в 6:00 утра. «Теперь», — сказал господин де Тревиль, понижая голос и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, одни ли они, — «теперь поговорим о вас, мой молодой друг. Очевидно, что ваше благополучное возвращение имеет что-то общее с радостью короля, триумфом королевы и унижением его высокопреосвященства. Вам надо остерегаться». «Чего мне бояться?» — отвечал Д'Артаньян, — «раз я пользуюсь милостивым расположением их величеств». «Всего, верьте мне. Кардинал не такой человек, чтобы забыть подобную мистификацию, не расквитавшись за нее с самим мистификатором. А мистификатор был, как мне кажется, некий знакомый мне гасконец. Вы думаете, что кардиналу также все хорошо известно, как вам, и что он знает о моей поездке в Лондон?» «Черт возьми! Вы были в Лондоне? Так значит, вы из Лондона привезли этот чудный бриллиант, что так горит у вас на пальце? Берегитесь, мой милый Д'Артаньян. Подарок от врага — вещь недобрая. Нет ли на это даже одного известного латинского изречения? Подождите, как его?» «Да, наверное, есть», — отвечал Д'Артаньян. Он никогда не мог вбить себе в голову ни одного стиха и своим абсолютным незнанием поэзии приводил всегда в отчаяние своего наставника. «Да, конечно, какое-нибудь изречение да существует». «Наверное, существует», — сказал де Тревиль, более его знакомый с литературой. «Господин де Бенсерад говорил мне как-то... Постойте-ка, а, да вот оно, нашел». «Тимео Данаус эль Дона Ферентес». Что значит «не доверяйся врагу, делающему тебе подарок»? «Этот бриллиант мне подарил вовсе не враг, капитан», — возразил Д'Артаньян. «Его подарила мне королева». «Королева? О-о-о-о!» — сказал де Тревиль. «Действительно, это настоящая королевская драгоценность. Она стоит никак не меньше 1000 пистолей. Через кого же передала вам королева этот подарок?» «Она отдала мне его сама». «Где?» «В комнате, рядом с той, где она переодевалась». «Каким образом?» «Она дала мне поцеловать свою руку». «Вы поцеловали руку у королевы?» — вскричал удивленный де Тревиль. «Да, ее величество удостоило меня этой милости». «Как? При свидетелях? Неосторожная, трижды неосторожная». «Нет, капитан, успокойтесь, никто ничего не видел», — отвечал Д'Артаньян. И он рассказал де Тревилю, как все произошло. «О, женщины, женщины!» — воскликнул старый солдат. Я узнаю вас по вашей пылкой и романтической фантазии. Все таинственное вас прельщает. Итак, вы видели одну руку и только всего. Вы встретите королеву и можете не узнать ее. Она может вас встретить и не узнать, кто вы». «Нет, но благодаря этому бриллианту», — возразил молодой человек. «Послушайте», — сказал де Тревиль. «Хотите, чтобы я дал вам совет? Добрый совет. Совет друга». «Вы окажете мне этим большую честь, капитан», — отвечал Д'Артаньян. «Если так, то пойдите к первому попавшемуся ювелиру и продайте ему этот бриллиант за ту цену, которую он вам даст. Какой бы жид он ни был, 800 пистолей вам всегда пригодятся. Пистоли ведь не имеют имени, молодой человек. А этот перстень заключает в себе ужасную тайну и может погубить того, кто его носит». «Продать это кольцо? Кольцо, подаренное мне самой государыней? Никогда!» — воскликнул Д'Артаньян. «Так поверните же его хоть камни внутрь, сумасшедший человек! Ведь всем известно, что гасконскому мальчику не найти такой драгоценности в ларчике своей матушки». «Так вы думаете, что мне есть чего опасаться?» — спросил Д'Артаньян. «То есть я скажу вам, молодой человек, что тот, кто засыпает на мине с зажженным фитилем, должен считать себя вне опасности в сравнении с вами». «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян, начинавший не на шутку беспокоиться. «Черт возьми! Что же мне делать?» «Быть прежде всего постоянно настороже. У кардинала память хорошая, а руки длинные. Поверьте мне, он непременно сыграет с вами какую-нибудь штуку». «Но какую же?» «А почем же я знаю, какую? Он хитер, как дьявол. Самое меньшее, что с вами может случиться, это то, что вас арестуют». «Как? Неужели посмеют арестовать человека, состоящего на службе его величества?» «Черт возьми! Не поцеремонились же с Атосом! Во всяком случае, молодой человек, верьте мне, человеку, прожившему при дворе более 30 лет, не будьте беспечны, полагаясь на вашу неприкосновенность, иначе вы погибли бы. Скорее, напротив, советую вам, ищите всюду врагов. Если кто затеет с вами ссору, будь то хоть 10-летний ребенок, старайтесь избегнуть ее. Если на вас нападут ночью или днем, отступайте без стыда. Если вы переходите через мост, щупайте доски, чтобы которые из них не подломились у вас под ногами. Если вы идете мимо строящегося дома, смотрите вверх, чтобы какой камень не слетел вам на голову. Если вам придется возвращаться поздно домой, берите с собой слугу, и притом такого, в преданности которого вы вполне уверены, чтобы этот слуга был непременно вооружен. Остерегайтесь всех людей в мире, вашего друга, вашего брата, вашей любовницы, в особенности вашей любовницы». Д'Артаньян покраснел. «Моей любовнице?» — машинально повторил он. «Но почему же ее больше, чем других?» «Потому что любовница — это одно из самых любимых и действительных средств кардинала. Женщина продаст вас за 10 пистолей. Помните вы Далилу? Знаете ли вы Святое Писание, а?» Д'Артаньян вспомнил о свидании, назначенном ему в тот самый вечер госпожой Бонасье, но мы должны сказать в похвалу нашему герою, что дурное мнение, высказанное господином де Тревилем о женщинах, не внушило ему ни малейшего подозрения относительно его хорошенькой хозяйки. «Кстати, — спросил де Тревиль, — что сделалось с вашими друзьями?» «Я только что хотел спросить у вас, не имеете ли вы каких-нибудь известий о них?» «Ровно никаких. Я оставил их по дороге. Портоса в Шантильи, его вызвали на дуэль. Арамиса в Кривкере с пулей в плече, а Атоса в Амьене, где его задержали как фальшивого монетчика». «Вот видите, — сказал де Тревиль, — а как же вам-то удалось ускользнуть?» «Чудом, капитан, должен сознаться. На пути в Кале я встретился с одним господином. Мы немного с ним поспорили, он довольно-таки сильно ударил меня шпагой в грудь, а я его за это пригвоздил к дороге, как бабочку к стене. Его звали граф де Варт». «Этого еще не доставало. Де Варт — человек, преданный кардиналу, двоюродный брат Рашфора. Слушайте, милый друг, мне пришла в голову мысль. Скажите, капитан, на вашем месте я бы поступил иначе. «А именно?» «В то время, как его высокопреосвященство стал бы меня искать в Париже, я тихонько выехал бы из города, повернул бы по дороге в Пикардию и поехал бы узнать, что стало с тремя моими товарищами. Мне кажется, они вполне заслуживают с вашей стороны этого внимания». «Совет хорош, капитан, и я непременно воспользуюсь им завтра». «Завтра? А почему же не сегодня вечером?» «Сегодня капитан меня удерживает в Париже. Одно очень важное дело». «Ах, молодой человек, молодой человек! Какая-нибудь любовная интрижка? Берегитесь, повторяю вам. Женщина погубила нас всех без исключения. Она же и снова погубит нас всех. Последуйте моему совету. Уезжайте сегодня вечером». «Невозможно, капитан». «Значит, вы дали слово?» «Да, капитан». «Тогда другое дело. Но обещайте мне, по крайней мере, что если вас не убьют сегодня ночью, то завтра вы уедете». «Обещаю». «Не надо ли вам денег?» «У меня еще есть 50 пистолей. Думаю, что мне этого хватит. А вашим товарищам?» «Мне кажется, что и им хватит. Ведь когда мы выехали из Парижа, то у каждого из нас было по 75 пистолей». «Я вас еще увижу перед отъездом?» «Не думаю, капитан. Разве случится еще что-нибудь новое?» «В таком случае доброго пути». «Благодарю, капитан». Д'Артаньян простился с Д'Атревилем, более чем когда-нибудь тронутый его отеческой заботой о мушкетерах. Он зашел по очереди к Атосу, Портосу и Арамису, ни один из них еще не возвращался. Слуг их тоже не было, и он не мог собрать никаких сведений ни о тех, ни о других. Ему было бы легко справиться о них у их любовниц, но, к несчастью, он не знал, кто были дамы сердца Портоса и Арамиса. Что же касается Д'Атоса, так у того и совсем ее не было. Проходя мимо гвардейских казарм, Д'Артаньян заглянул в конюшню. Из четырех три лошади уже были там. Планше чистил одну из них скребницей, другие две стояли уже вычищенные. «Ах, барин!» — сказал он, увидев Д'Артаньяна. «Как я рад вас видеть!» «Почему же это?» — спросил молодой человек. «Доверяете ли вы, барин, нашему хозяину Бонасье?» «Я? Нисколько». «Ах, как вы это хорошо делаете, барин!» «Но почему ты меня спрашиваешь об этом?» «А потому что в то время, как вы говорили с ним, я следил за вами. Не думайте, что я хотел подслушивать вас, барин. Вовсе нет. Только я заметил, как он два или три раза изменился в лице». «И ты заключил из этого?» «Что наш хозяин — изменник». «Право». «Тем более, что как только вы, сударь, оставили его и скрылись за углом улицы, наш торговец тотчас же взял шляпу, запер дверь и бегом пустился в совершенно противоположную сторону». «В самом деле ты прав, Планше. Все это кажется мне очень подозрительным. И будь покоен, мы не заплатим ему за квартиру до тех пор, пока это дело не выяснится». «Вы шутите, барин. Но вот увидите». «Что делать, Планше? Чему быть, того не миновать». «Так значит, барин не отказывается от вечерней прогулки?» «Напротив, Планше. Чем больше я буду сердиться на Бонасье, тем скорее я пойду на свидание, назначенное мне сегодня таинственным письмом». «В таком случае, если это окончательное ваше решение...» «Непоколебимое, друг мой. Итак, в 9 часов будь готов и жди меня здесь, в казармах. Я приду за тобой». Планше, убедившись, что нет никакой надежды заставить своего барина отказаться от его намерения, глубоко вздохнул и принялся за чистку третьей лошади. Что же касается Д'Артаньяна, то он, будучи в сущности юношей благоразумным, вместо того, чтобы вернуться к себе домой, отправился обедать к тому самому гасконскому священнику, который в минуту полного безденежья четырех товарищей угостил их за завтраком шоколадом.